Я ее уже продал. Мы, когда покупали ее с Присциллой, договорились, что в случае чего можно будет ее и продать. Она получит свою половину со временем. «Пусть не беспокоится», — сказала Мэри Голд, прижимая свою нарядную синюю лакированную туфельку на платформе к ботинку Роджера. Она все время ритмично покачивала рукой. Рукав ее блузки то и дело касался рукава Роджера. «Здесь украшения», — сказал Роджер, «и все вещи с ее туалетного столика, а платье и все остальное Мэри Голд уложила в три чемодана. Куда их послать?» Я написал адрес в Ноттинг-Хилле. «Я не стала класть старую косметику», — сказала Мэри Голд. «И еще там было много разных поясов и другого старья. Может, вы скажете Присцилле, что нам хочется сразу же получить развод? Содержание ей, конечно, будет выплачиваться». «Нуждаться мы не будем», — сказала Мэри Голд, и рукав ее блузки коснулся рукава Роджера. «После того, как малыш родится, я снова начну работать». «А что вы делаете?» «Я зубной врач». «Это прелестно!» Я рассмеялся. Подумать только. Эта очаровательная девушка — зубной врач. «Вы, конечно, рассказали про нас Присцилле?» Невозмутимо поинтересовался Роджер. «Да, все будет прекрасно. Все будет прекрасно, как сказала Джулиан». «Джулиан? Джулиан Баффин, дочь одного моего друга». «Дочь Арнольда Баффина?» спросила Мэри Голд. «Я прямо обожаю его книги. Это мой самый любимый писатель». «Дети мои, вам пора идти», сказал я, поднимаясь. Мне нестерпимо хотелось остаться одному со своими мыслями. «С Присциллой я все улажу, а вам обоим желаю всяческого счастья». «Признаться, вы меня удивили», — сказал Роджер. «Присцилле не станет легче, если я наговорю вам гадостей». «Вы такой милый», — сказала Мэри Голд. Я думал, что она меня поцелует, но Роджер решительно повел ее к двери. «Прощайте, очаровательный зубной врач!» — крикнул я им вслед. Закрывая дверь, я услышал, как Роджер сказал: «Он должно быть пьян». Я вернулся в гостиную и лег, уткнувшись лицом в черный шерстяной ковер. «Угадай, что тут у меня в сумке», — сказал я Присцилле. Это было в тот же вечер. Меня впустил Фрэнсис. Кристиан нигде не было видно. Присцилла все еще находилась наверху, в новой, но уже изрядно обшарпанной спальне, обитой искусственным бамбуком. Видно, она только что встала. Грязные простыни на овальной кровати были скомканы. Облаченная в белый больничного вида банный халат, она сидела на табуретке перед низким сверкающим туалетным столиком. Когда я вошел, она пристально разглядывала себя в зеркале и, кивнув мне без тени улыбки, снова повернулась к зеркалу. Она напудрила белой пудрой лицо и накрасила губы. Вид у нее был нелепый, точно у престарелой гейши. Ничего мне не ответив, она внезапно схватила баночку с жирным кольт-кремом и стала наносить его толстым слоем на лицо. Крем смешался с помадой и сделался розовым. Присцилла стала размазывать эту розовую массу по всему лицу, по-прежнему жадно разглядывая себя в зеркале. «Посмотри», — сказал я, — «посмотри, что у меня тут». Я поставил статуэтку на стеклянную поверхность туалетного столика. Рядом я положил эмалевую картинку и малахитовую шкатулку. Вытащил груду перепутавшихся бус. Присцилла взглянула на разложенные вещи, но не прикоснулась к ним, а взяла бумажную салфетку и начала стирать с лица розовую массу.